Он был двухэтажным, с большой кухней и гостиной на первом этаже, а спальня Ольги на втором. Ее обстановка не отличалась роскошью, но у нее был очаровательный старинный комодик. И через балерину Ирину Балину Васильеву эту вещицу удалось продать антиквару. Мелкие вещи Ольгиного имущества, чашечки и вазочки, забрала ее соседка и подруга Маша Швабо. Икону Ольги Морозовой, святую Ольгу, и архив фотографий увезла с собой в Бразилию ее сестра Нина Вершинина. Все же надо отметить, Ольга любила и умела хорошо готовить, а де Базиль хорошо покушать. Ее коронными блюдами из меню де Базиля были бифстроганов, рататуй и биточки по-казацки, так как полковник де Базиль в прошлом был казачьим сотником. После кончины полковника Ольга увлеклась авантюристом Сержем, пообещавшим построить для них двоих домик с бассейном, для чего, естественно, потребовалась продажа Ольгиного дома во Франции, полученного балериной в наследство от покойного мужа. У де Базиля было неплохое имение в горах на юге Франции, в департаменте Приморских Альп, и при нем немало земли. Следует ли говорить, что, получив деньги после продажи этого имения, авантюрист скрылся, но был впоследствии арестован и попал в заключение. Бедная Ольга была так влюблена в него, что даже в тюрьму носила ему передачи. Затем у нее был роман с ветеринаром, с которым она свела знакомство, так как не меньше, чем я, обожала кошек. Но и ветеринар исчез из ее жизни, и Ольга осталась совсем одна. Кошки всегда были моей слабостью и остаются таковыми и теперь. Я даже отправилась с моей любимой окатившейся сиамской кошечкой Зумбой на гастроли с балетом де Базиля в Испанию. Зумба сидела с пятью котятками в корзинке. И по дороге, по возможности, мы этих котят пристраивали в хорошие руки. Последнего ее котеночка мы назвали Пиноккио, и он долго с нами гастролировал. В свободное от репетиции время мы с мужем и другими артистами часто ходили на пляж загорать, где много фотографировались, смеялись, прыгали. Я всю жизнь очень любила купаться и плавать, может, в этом секрет моего долголетия. Те большие гастроли у де Базиля были организованы на старинный манер. У нас был свой пианист, а оркестр из 60 музыкантов мы нанимали на месте. Им дирижировал маэстро Вальтер Дюклу. За артистами балета, как и у Дягилева, следовал специальный железнодорожный вагон с декорациями и костюмами, а по самой Испании мы передвигались на автобусах. С декорациями и костюмами нам повезло, так как некоторые из них, работы Бенуа, Бакста, Рериха и Гончаровой, остались от первых русских сезонов. Конечно, они обветшали, но все же на сцене издали еще смотрелись. Костюмершей и гримершей в этом турне де Базиля была бывшая дягилевская балерина и в прошлом красавица Валентина Кашуба, родом из Самарканда. Она раньше была партнершей Вацлава Нижинского и участницей труппы Анны Павловой. С Валентиной Ивановной мы очень дружили. Она мне даже шила летнее платьице, про которое сама говорила: «Портниха гадит, утюг гладит». Потом у нее в Испании была своя балетная школа, но не очень-то академическая. По часу шел класс, а потом фантазия. Кашуба в кресле отдыхала, а испанские дети под музыку делали, что им заблагорассудится. С нами ездила и другая костюмерша, довольно известная в 1920-е годы балерина Лидия Павлова. У нее была в Льеже балетная школа. Лидия Павлова дружила с Кашубой, и мы иногда вместе выходили вечерами. Секретарем и менеджером у де Базиля был невысокий и полноватый господин Александр Рогнедов. Репертуар Дягилева. Репертуар этой прославленной русской балетной труппы был просто замечательным. Многие балеты оставались практически в первозданном виде почти 20 лет спустя после кончины великого импресарио и 40 лет со времени их первоначальной постановки. Тогда мы давали фокинских сельфит и шахерезаду, в которых мне посчастливилось участвовать. На сцене стояли великолепные декорации Бакста, самые настоящие, с премьеры 1910 года. На красном ковре разбросаны огромные подушки. Декорация представляла зал гарема,